Новая страда. В полдень минуло двое суток, как мы с Журавлевым, точно медведи в берлоге, лежим в палатке, тоскуем и слушаем вой метели. Да еще какой метели! Такую в здешних краях мы переживали всего лишь 3-4 раза. Скорость ветра не спадает ниже 20, преимущественно держится на 22-23, часто достигает 25 метров в секунду и все же продолжает увеличиваться. Окружающий пейзаж меняется на глазах. Правда, из-за бешеного снежного вихря мы видим очень мало. Не в силах стоять на ногах, ползая по-пластунски, мы наблюдаем, да и то больше ощупью, только небольшую площадку между двумя высокими грядами торосов, где раскинут наш лагерь. Площадка заносится новыми и новыми сугробами. Еще вчера под снегом оказались наши собаки и сани. Палатка на 3/4 погрузилась в сугроб. Видневшийся гребень мы обложили снежными кирпичами. Теперь снег забил щели между кирпичами. Ветер сгладил неровности, и наше убежище совсем стало похожим на звериную нору. Чтобы попасть в него, надо нырять вниз. Все же сходство с медвежьей берлогой только внешнее. И все преимущества, к нашему сожалению, целиком на стороне берлоги. В ней не живут сразу два взрослых медведя, и поэтому там просторнее, чем у нас. В ней под многометровыми заносами значительно теплее и тише, чем в палатке. И, наконец, самое главное, всякая берлога находится на земле, и обитателю ее нечего опасаться, что под ним расколется пол, или что он вместе со своим жильем будет унесен в открытый океан. Во всем этом у нас нет ни малейшей уверенности. Наш лагерь находится, во всяком случае должен бы находиться, среди морских льдов, на половине прямой линии между южным выгибом островов Седова и мысом Крыжижановского на острове Октябрьской революции. Термометр внутри палатки, когда в ней не горит примус, показывает от 30 до 32 градусов мороза, а вчера температура падала до минус 39 градусов Цельсия. Метель такая, что даже днем трудно что-либо рассмотреть, а ночью нас окружает непроглядная бушующая тьма. Она гудит, свистит, стонет и со скоростью курьерского поезда несется куда-то в неизвестность. В темноте не видно собственных рук. Откройся под ногами трещина, и не заметишь ее. Шагнешь в полной уверенности, что нащупаешь твердую опору. Правда, при таком ветре нельзя не только шагнуть, но и просто встать на ноги. Может быть, это и к лучшему. Ползать сегодня безопаснее, чем ходить. Руками можно ощупать появившуюся трещину и таким образом не нырнуть в воду. Эх, и стругает, любо-дорого, не то взбесилась, не то боится на свидание к лешему опоздать, восхищается охотник метелью. И тут же совсем другим тоном добавляет. «Хотел бы я знать, где мы сейчас находимся. Не может так случиться. Метель стихнет, глядь, а мы перед Архангельском. Прямо к набережной причаливаем. Встречайте, мол, полярных героев. Вот было бы здорово!» Интерес к местоположению нашего лагеря далеко не праздный. Мы знаем, где остановил нас шторм, но где находимся сейчас, не имеем ни малейшего представления. Хочется верить, что лагерь все еще на прежнем месте. Пожалуй, мы даже верим в это. Но наша вера не подкреплена ничем, кроме собственного желания оставаться на месте. Многое заставляет опасаться, что положение уже изменилось или может измениться в любую минуту далеко не в нашу пользу. Морские льды в этом году слабые и беспрерывно передвигаются, а ветер уже более 50 часов со страшной силой несется с северо-востока, то есть со стороны земли. Он может оторвать припай и вместе со льдами выбросить в открытое море и наш лагерь. Это было бы очень неприятно, хотя до безнадежности положения еще далеко. Если нас и унесет в море, но лед под нами не будет смят вместе с лагерем, то гибель, тем более немедленная, пока не угрожает. Полярная зима в самом разгаре. Морозы еще скуют льды. И мы, располагая трехнедельным запасом корма для собак, при катастрофических обстоятельствах он превратится в продовольствие для нас, сможем выбраться на землю. Но такие приключения нас совсем не привлекают. У нас нет никакой охоты прерывать работу и пускаться в более чем рискованное плавание. Поэтому мы с надеждой думаем об окружающих нас торосах. Перед тем, как начала бушевать метель, мы видели, что в некоторых местах торосы громоздятся холмами высотой 14-15 метров. Возможно, что некоторые из них стоят на мели и смогут удержать льды при любой буре. Сегодня утром в 18 шагах от палатки появилась трещина. Она разделила пополам участок, где расположились на ночлег собаки, и к концу дня расширилась до 30 сантиметров. Медленное расширение служит хорошим признаком. По-видимому, трещина чисто местного характера, и льды еще не пришли в движение. Однако появление трещин напоминает об опасности. Надо быть в полной готовности на случай резкой передвижки льдов. Решили откопать из-под снега сани, чего бы это нам ни стоило. Ведь на санях все наши запасы, необходимые при вынужденном плавании. Ветер валил с ног, вихрь не давал дышать. 35-градусный мороз казался нестерпимым. На лице каждые 5 минут образовывалась ледяная маска. Еле удерживаясь на коленях, мы долбили сугроб. А метель взамен одной отброшенной нами лопаты снега бросала целых 10. Мы пытались сделать невозможное,